думая, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место, будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да, селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом схваченная пустыня. Песчаные волны неподвижны, созвездия все развешаны по местам. И сержант говорит: «Вы не думайте, уж я знаю, что где. Держи прямо вон на ту звезду, и придешь в Тунис». «А ты из Туниса?» «Нет, там у меня сестренка троюродная». Долгое-долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть. «Когда-нибудь возьму, да и махну в Тунис». «Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе у пересохшего колодца им завладеет самозабвение бреда. Тогда все перепутается. Звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения. Один раз я попросил у капитана увольнительную. Надо, мол, съездить в Тунис, проведать сестренку. А капитан и говорит: «Что же? На свете, говорит, троюродных полным-полно». И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко. «И красивая у тебя сестренка, которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая! Нет, а другая, в Дакаре. Мы тебя чуть не расцеловали, сержант. Так печально и немножко обиженно ты ответил. Она была негритянка». «Что для тебя Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества и сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками, там, за тысячи километров. А для нас? Для нас пустыня — то, что рождалось в нас самих, то, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана». Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть, что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка. И даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды. А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан, комендант форта, показывает на карте, как приближается таинственный неприятель. И это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта. Пески всасывают его точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность — самая надежная наша защита, и воевать приходится лишь с одним врагом — с безмолвием пустыни. Люка, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде. В тот вечер мы обедали в форте, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции за 4000 километров ему прислали 3 ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись 3 зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк». И едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал. Мы живем в километре от форта, и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый.